вернется и догадается. Она допила кофе. Не успела подняться, как рядом оказался официант. «Что-нибудь еще? Нет. Будут какие-то пожелания?» Грета задумчиво взглянула на официанта и улыбнулась. «Пожелания?» «Почаще, молодой человек, вспоминайте ушедших, дорогих вам людей. Быть может, вспоминать о них уже больше некому. Впрочем, это не пожелание, а совет. Я буду помнить ваши слова, фру». «Простите, мэм». Официант чуть склонил голову. «Завтра вас ожидать в это же время?» «Завтра я возвращаюсь в Нью-Йорк», — ответила Грета. «А как же горячий Стокгольм и Лилии?» — спохватился официант. «Коктейль остыл, а господин Мальмгрен так и не пришел». Грета взглянула на столик. «Пусть все останется здесь до закрытия. А если Мальмгрен появится завтра или через много лет, приготовьте ему горячий Стокгольм и закажите белые лилии». Она протянула официанту деньги. «Надеюсь, этого достаточно?» «Вполне, мэм». «Не глядя на них», — ответил молодой человек. «А если господин Мальмгрен поинтересуется, от кого коктейль и цветы? А если он вообще не придет?» Грета, словно прощаясь, окинула взглядом зал ресторана и твердо ответила: «Мальмгрен обязательно вернется и обо всем догадается сам». Конец книги. Июнь 2011 года. Звукорежиссер Наталья Веселкина. Читала Ирина Ересанова.